Вы слушаете фрагмент программы «Что такое счастливая семья? Как ее создать?» Сказитель Алексей Орлов. Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это всем известно. Наверное, многие слышали такое утверждение, и несмотря на его возможную спорность, в чем-то есть доля правдивости. Откуда берутся несчастливые семьи? Какие на то причины? Как избежать проблем? Как создать счастливую семью? Вот как раз то, что вот здесь многие спрашивали. Но мы коснем, сразу говорю, и пошире. Поширее и поширше. Какие факторы важнее в этих вопросах? Личностный, я, да? Первый фактор важен? Важен. Семейный, то есть взаимодействие супруг, супруга, дети, да? Тоже важен. Общественный или по-иностранному социум. Мы же не живем на Марсе где-то, он на нас социум влияет, то есть общество. Ну и, наконец, цивилизационный, то есть весь мир, а по-нашему державность. Помните, царь-батюшка державу держал, да? Здесь у него была палочка такая, скипетр, а здесь держава. Держава кругленькая. Это не глобус Московской области. Это держава, это весь мир. А если еще там крестик стоял наверху, такой во все стороны, это уже держава, вот имелось в виду мир вообще. Это был самый главный из тех, кого выбрали, кого назначили. Ну, это так, чуть-чуть. Итак, дальше продолжаем. Не правда ли эти вопросы схожи с головоломкой про первичность курицы или яйца? Ну, что главнее, я, супруг, супруга там, или общество? Если смотреть узко, то дать ответы на эти вопросы не получится, ибо весь мир следует воспринимать всецело и всесторонне, как говорили наши великомудрые предки ведая. Слово «веда» не означает «знание». Еще чуть-чуть тоже в экскурс дам в историю. «Веда» означает «мудрость». То есть «ведаю» — это не просто «знаю», это нечто большее и нечто шире. Итак, несчастливые семьи. Причин множество, но есть основные, которые сокрыты непосредственно в представлениях каждого. О жизни, ну, о жизненных ценностях каких-то, да? О целях жизни человека. Семья, общество, мира. Вот это тоже надо все учитывать. О понятиях, зачем нужна семья. Вот, к примеру, сюда же, ну, пример чуть позже приведу. Сюда же следует включить различия интересов и увлечений, а также разные уровни зрелости интеллектуального, душевного, духовного и сущностного. Вот про сущности у нас никто не говорит. У нас как три единства: дух, душа, тело. Это все понимают, да, что это такое. А сущность? Ой, а что это такое? А совесть? Ой, а где? В религии, например, слово «совесть» не употребляется. Ни в одной религиозной книжке слово «совесть» вы не найдете. Там только дух, душа, тело. А если мы берем древние, например, когда теософию изучаешь или ведение изучаешь, там приходится ковыряться вот в первопричинах. И там, например, вот современные авраамические религии пошли из понятно откуда, да? И там слово «совесть», ну, на их языке употребляется как, в одном из первых писаний употребляется как боль в почках, почечная боль. То есть вот что-то колет изнутри, и жить с этим не могу. Вот такое там упоминание. Но у нас разве совесть только когда внутри колет, где-то там в районе почек? Совесть у нас несколько пошире, да? Поэтому совесть вот в религии, она как вот такова, отсутствует в понимании вот людей, которые живут на Руси. Идем дальше. Для кого-то представление о семье – это веселая, пышная свадьба. Встречали таких, да, девочек? Ой, семью организую, свадьба будет. Встречали часто, да? А дальше праздник закончился. Опять грустно, скучно, рядом какое-то непонятное существо противоположного пола со своими тараканами в голове, которое создает неудобства и постоянно что-то требует, вместо того, чтобы веселить и радовать. В общем, печалька современным языком. Для кого-то семья – это удачный выбор партнера для решения, достижения простых бытовых целей. Встречали такие там? Договор подпишем, да? Если я вот там губы себе накачаю, это хорошо. Если скачаю, плохо. Если налево уйду, мы разводимся и при этом делим посуду пополам. Ну и так далее, да, договора. И теперь смотрим, а как большинство женщин и мужчин ну, что-то ждут от брака, вот от брака, не семейного союза, а от брака, вот в этом представлении. Вот смотрите, у многих современных мальчиков, вы можете говорить, так это или нет, она сексуальна, не надо ухаживать и тратить деньги, женюсь, и секс всегда рядом. Это вот уровень такой, знаете, простенький, да? Мальчики совпадают? Были такие мысли когда-то? Встречали их где-то там у соседей, такие разговоры, да? Второй. Не надо платить уборщице, прачке, поварихе, домохозяйке. И плюс секс всегда рядом. Следующий уровень. У нее есть приданное. Я обеспечен. Плюс секс всегда рядом. У нее есть связи. Я сделаю карьеру, деньги. Ну и плюс секс всегда рядом. Я бизнесмен. У меня все есть. Нужен эффектный эскорт. Ну и секс для здоровья. Совпадает? Встречали таких? На каждом шагу, да? Дальше. Примитивный доступно в понимании обывателя, но семья ли это? Скорее всего, это узаконенная, друзья мои, проституция. Идем дальше. У многих девочек, современных девочек, у него есть богатые родители. Я очаровательна, молода, сексуально, притягательна. Он богат, бизнесмен, у него есть квартира, машина, ну и так далее. А я сексуально притягательна. Теперь у меня богатые родители, он сексуален и красив. Пусть все завидуют. Ну, я очаровательна. То есть он теперь дополнение к ней, такой мачо ходит, да? Ну, и уже не молодая, но богатая. Мне нужен молодой и активный для здоровья. Тоже встречается, да? Смотрим на звезд. Все так же примитивно, и вместе с тем та же самая законная проституция. Ничего нового. То есть семьей это не является, это не семейный союз. Это просто законная вот, проституция. Такие картинки знакомы всем, широко представлены в гламурных журналах, в всяких там скандальных попсовых передачах, на шоу, на ТВ, кино, мультфильмах даже, книгах, картинах, современных песнях, анекдотах в интернете, которые смотрят наши граждане, и потом пошло и поехало. Мы же посмотрели, что, например, Алла Борисовна так может. Ну а чем мы хуже? Мы что, не светские лица, да? Мы посмотрели, что Киркоров так может, либо еще кто-то может. И начинается интересное. Теперь давайте разберемся на простом примере, как это все действует на уровне подсознания людей. Вот сейчас затрагиваю то, что многие люди даже в голову не берут, что на самом деле есть. Многие же думают, что мы мыслим, и значит, мы существуем, да? А вот теперь смотрите, что интересно получается. Какие причины? Если я вдруг кому-то мешаю, вы можете вслух сказать, что вы все услышали. Эти образы, стереотипы поведения на уровне подсознания, ключевое слово «подсознание», вот сейчас вот запомните это, прям такую жирную черту проведите, рассеиваются через СМИ. Их впитывают наши дети и руководствуются ими в жизни, на работе, в семье, в обществе. Не то, что вам объяснили, а то, что вы уловили. Образ. Какое-то слово случайно, понимаете? Вот это уровень подсознания. То, что мы не можем объяснить. Но к этому чуть дальше мы подойдем. А когда такие так делают многие, то проблемы быстро увеличиваются, поскольку взаимодействие между людьми строится на принципах в обществе, которые вот есть в образах и целях, с пониженным интеллектом и потреблением, то вот эта вся вот дрянь, она разрастается. Ну, заметили, да, вот увидели, и завтра Москва говорит о том, кто где-то там женился, какие трусы какого цвета, и какие машины там, кто что сделал. Замечали, да, вот вся вот там Москва об этом галдит, вся страна галдит. О чем разговор-то? Да ни о чем. Что делают в ответ СМИ? То есть они это запустили, когда народ это все съел, что они делают в ответ? Они подстраиваются под интеллект и потребности своей аудитории, которая уже упала. Дальше. Опустившись до этого уровня, дабы стать им понятным, я же теперь не могу с точки зрения Эйнштейна говорить, я же теперь должен говорить с точки зрения, который понятен моей аудитории. Ведь если они будут говорить на другом языке, то кто будет смотреть-то? А если не будут смотреть, то где деньги? А современные СМИ живут деньгами. Ты вот поэтому они опускаются до уровня и добавляют туда клубничку, ну и свое творчество, исходя из этого. То есть опускают еще на нижний уровень. Аудитория, потребляя новую продукцию СМИ, дополняет эти образы в свои поведенческие программы новыми фенечками, прикольными установками, словечками и так далее. Встречали, да, такое? И получается вот такая вот штучка. Круг замыкается и запускается новая волна деградации с усилением разложения общества и человека. К Казалось бы, но ведь он же не говорит «делайте так». Там выступает какой-то ведущий, какая-то тетя там пришла в Доме 2, да? Они же не говорят «делай так». Они просто это показывают, но почему-то вся молодежь начинает делать именно так. Обратили внимание? Почему дедушка Ленин, который Ульянов, который Бланк, говорил следующие слова? Что первично надо брать? Не банки брали, а брали что? Почту, телеграф, телефон. Средства массовой информации брали в руки, коммуникации. И только потом, он сказал, когда уже банки взяли, когда советская власть такая, что он сказал? Самое главное из искусств для нас что является? Кино. С телевизором и с экраном не поспоришь. Там записано, только можешь смотреть. Как бы ты был недоволен, в тебе этот образ уже заложился. А теперь таких телевизоров, экранов, 1000 каналов на любой вкус. Итак, большинство людей даже не подозревает, насколько СМИ управляют ими. Не представляет, как действуют окна Овертона. Слышали такого Овертона, да? Кто не слышал, руку поднимите, чтобы я расшифровал, что такое окна Овертона, знаете? Нет? Был такой Джеймс Смит, насколько я помню, еще в прошлом веке, обратил внимание, как формируются мнения людей и как можно на них влиять. Сначала, когда какую-то проблему надо вынести в государство, неважно, детский сад, вот в семью, не надо приходить говорить «делай то». Они себя поступают, говорят, вы знаете, вот эта штучка такая есть, вот людоедство есть в мире, вы знаете, да, на островах, это страшно, ужасно, оно есть. Это первый этап, закинули, что людоедство есть. Второй этап, вы знаете, уже приглашают ученых, а что такое людоедство, какая причина людоедства, почему они так живут. Третий этап, вы знаете, а там, оказывается, аминокислоты есть в человеческом теле, они очень важны, очень нужны. Ой, вы знаете, у нас в обществе тоже есть людоеды, четвертый шаг. И надо теперь как-то их права защитить. Ну как, вот права голубых защищают, да, лесбиянок сейчас? Вот давайте теперь права вот этих защитим. И начинают разговоры, теперь ученые подключаются, как защитить? Законодательные проекты всякие выписываются. Получается, вот с этого пустяка, что это есть, мы дошли вот так вот через год обсуждения на ТВ к тому, что теперь это есть, и это надо теперь ввести в моду. А потом следующий шаг, что вы теперь обязаны жрать мертвечину человечину. Вот к чему подведут уже на последнем этапе. И тот, кто не жрет, тот в обществе нормальным человеком не будет. Вот что такое окно Овертона. Понимаете? А теперь вспомните ЛГБТ всякие вот эти вот, пидорастию всякую вот эту, да? Вот это все так и вбрасывалось. Сначала просто это есть. А теперь это надо защищать. Теперь права. А потом что-то такие семьи. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.